Кателина внимательно всматривался в следы чужих повозок и копыт, едва видневшиеся на слепой дороге, а затем спросил: «Чьи же это следы, если дорога никуда не ведет?» «Там жила гадалка, очень старая. Ездили к ней за советом. Никто не видел, чтобы она пила или ела. Зимой умерла». «Оттого и умерла», — усмехнулся Кателина. «Ты тоже ездил?» «Да». «Что же она нагадала?» «Про Джелу, что уйдет от меня. Еще показала ту тропу. Сказала, что понадобится. Больше не ездил». «Значит, понадобится. А чужой может ее найти?» Охотник покачал головой. «А ты сам, если бы она не показала?» «Очень трудно, не знаю». «А на лошади можно пройти?» Охотник покачал головой. «Даже человеку трудно». Когда последняя повозка и последний пленник ушли по правильной дороге, Кателина послал мужчин наверх, чтобы хорошо завалили въезд на нее громадными камнями, и сказал им, чтобы ждали разбойников над слепой дорогой. А сам остался с охотником. При грохоте падающих камней они взяли своих лошадей под усы и переждали, пока все закончится. Потом осмотрели завал. Теперь, чтобы освободить дорогу, потребовалось бы много дней. «Мы должны хорошо укрыть это место, охотник, чтоб черные братья без задержки пошли по слепой дороге. Уж там-то они получат свое». Они привязали лошадей, и охотник принялся за дело. Нужно было придать завалу вид, давно оставленного людьми. Когда работа была закончена, они спустились на много поворотов вниз и остались ждать. Солнце давно начало опускаться, когда они увидели внизу под собой всадников и принялись их считать. «Черные братья», – заключил охотник. «Они так строят своих людей». Кателина спросил: «Ты знаешь их? Если они увидят нас и начнут погоню, они разделят отряд на части или бросятся догонять всей шайкой? Братья не любят без нужды разделять отряд. И у них не видно обоза или пеших». Кателина толкнул ногой камень, и тот полетел, ударяясь о громкие скалы. Люди внизу приостановили лошадей. Несколько стрел, поднявшись до ног Кателины и охотника, словно передумав, повернули обратно. Больше стрел не было. Группа всадников, отделившись от остальных, устремилась вперед. «Плохо, они разделились», — сказал Кателина. «Теперь подождем. Надо, чтобы остальные решили, что те попали в беду и поспешили им на выручку. Они и так поспешат. Братья не любят разделять отряд. Это видимость, что враг думал, что они разделились. Их тактика». И действительно, теперь уже вся шайка быстро пришла в движение. Убедившись в этом, Кателина со своим новым другом вскочили в седло и поспешили к слепой дороге, не забывая, однако, быть хоть иногда доступными для глаз разбойников. Услышав далеко за спиной снова грохот лавины, Кателина понял, что это люди маленького бога отняли у разбойников обратный путь, и черные братья оказались заперты в ловушке на слепой дороге. «Оставляем лошадей и уходим по твоей тропе», — сказал Кателина. «Потом уж постараемся их себе вернуть». Они привязали лошадей и дальше пошли пешком. Когда послышался шум погони, они были уже на тропе, невидимые для глаз преследователей. «Теперь снова пришел твой черед, охотник. Тебе придется хорошо поохотиться. Сам выбери время, когда ты это сделаешь. Ты убьешь двух братьев, отправишь их в гости к своей гадалке, раз уж получилось, как она сказала. Когда справишься, дай знать. Приступай». Охотник поклонился, приложив руку к сердцу, и растворился во мраке скал. В лучах уходящего солнца нерешительно объявилась бледная луна. К полудню все закончилось. Разбойники отдали оружие, и им разрешили поодиночке подняться по веревке. После того, как последний из них, покинув западню, отдался в руки людей маленького бога, выяснилось, что лишь один из братьев был убит охотником, а второй – тяжко ранен и умирает внизу. А с ним остались двое близких ему людей. «Я хочу говорить с черным братом», — сказал Кателина и спустился вниз. Черный брат сидел, прислоненный к скале, и ждал смерти. Двое его помощников, в ожидании ее скорого прихода, сидели на корточках против него. «Это ты?» — неслышно сказал он белыми губами. «Я знал, что ты придешь. Хотел посмотреть тебе в глаза. Маленький Бог сказал нам про тебя. Ты его видел? Что же он сказал? И где ж он был? На другом берегу. Нам его было не достать. Мы сказали ему, что раз он теперь здесь, мы захватим его людей. И он ничего не сможет поделать. А он смеялся. «Поспешите», — сказал, — «Кателина ждет вас и с вашей смертью сейчас договаривается». И брат смеялся. «А я спросил маленького Бога про тебя». «Это тот», — сказал он, — «кого я оставил вместо себя». «Вот я и захотел на тебя посмотреть. А я тебя тогда видел, снизу». «Что я могу сделать для тебя?» «Скажи маленькому Богу, что это не мы тогда, много лет тому». Плохо получилось. Он умер.